Пьер Жан Беранже. 100 песен. Переводы с французского. Москва. Издательство «Художественная литература». 1966 год. Король и Вето. Жил да был один король. Где, когда, нам неизвестно. Догадаться сам изволь. Спал без славы он чудесно. И носил король-чудак не корону, а колпак. Право так. Ха-ха-ха, но не смешно ль? Вот так славный был король. Он обед и завтрак свой ел всегда без опасения. На осле шашком порой объезжал свои владения. И при нем достойно нес службу гвардии Барбос, верный пес. Ха-ха-ха, но не смешно ль? Вот так славный был король. Был грешок один за ним, выпивал он преизрядно, но служить грешкам таким для народа не накладно. Пошлин он не налагал, лишь по кружке с бочки брал в свой подвал. Ха-ха-ха, ну не смешно ль? Вот так славный был король. Как умел он увлекать дам изысканного тона. И отцом его мог звать весь народ не без резона. Не пускал он ружей в ход, только в цель стрелял народ дважды в год. Ха-ха-ха, ну не смешно ль? Вот так славный был король. Он отличный был сосед, расширять не думал царство и превыше всех побед ставил счастье государства. Слез народ при нем не знал. Лишь как умер он, взрыдал старый мал. Ха-ха-ха, ну не смешно ль? Вот так славный был король. Не забыл народ о нем. Есть портрет его старинный. Он висит над кабачком вместо вывески рутинной. В праздник там толпа кутит, на портрет его глядит и кричит. Ха-ха-ха, ну не смешно ль? Вот так славный был король. Король и Вето. В основе песни легенда о добродушном короле, якобы правившем в средние века в одном из местечек Нормандии.